Экселленс, от грифа 07 радиограмма, возвращаюсь домой, меня сменили, вахту передал. Вижу к Норд-Осту от Узости два линейных крейсера, в сопровождении трех легких крейсеров, слишком далеко для идентификации кораблей противника. Хиппер не выругался, очень обрадовался. Адмирал прекрасно понимал трудность для пилота с определением типа кораблей, тем более на обратном курсе, когда бензина в баках остается немного, только долететь до аэродрома. Появление первых образцов этих четырех моторных аэропланов прекратило смешки моряков над неуклюжими этажерками. В прошлом году на маневрах убедились в их полезности, в этом году уже не мыслили набеги без проведения воздушной разведки. Грифы вышли настолько полезными, что Рейхсвер и Кайзерлихмарине начали ожесточенную борьбу за обладание новыми аэропланами. Они могли донести полтонны бомб до врага на дальность до 200 километров. А если принимали дополнительно вместо бомб баки с бензином, то могли преодолеть расстояние в 640 миль, или 1250 километров. Для проведения дальней разведки более чем достаточно, тем более для этого на самолеты ставили радиостанции, и они могли немедленно оповещать флагмана о наличии в том или ином квадрате кораблей противника. И в этом качестве оказались незаменимыми. В армии и на флоте с изумлением генералы и адмиралы осознали, что времена крейсеров и конницы канули в лету. А когда авиаконструкторы доложили, что дальность полетов можно увеличить до 1000 миль, все работы над цепелинами были прекращены, сопоставили стоимость и эффективность с полезностью, и ахнув, распрощались с идеей широкого привлечения для разведки дирижаблей. Лучше строить аэропланы, и чем больше, тем лучше. Не десятками и сотнями, как сейчас, а тысячами. Немцы всегда преклонялись перед большими штуками, ведь это есть колоссаль. Глава 30. Англичане сильно торопились не для того, чтобы отсюда удрать при виде наших кораблей, это не в их традициях. Учтите, броненосными крейсерами командует Трубридж, потомок флаг капитана самого Нельсона, а такие джентльмены чтут традиции. К тому же британцы разъярены потоплением трех броненосцев с броненосным крейсером, а такие вещи они никогда и никому не прощали. Так что полезут в драку, в их упрямстве я нисколько не сомневаюсь, как и в жажде мести. К тому же их все же семеро против четырех, если считать только корабли боевой линии. Вильгельм Сушон сохранял полное хладнокровие, наблюдая за вражеской эскадрой, что шла наперерез его отряду, имея существенное превосходство в скорости. Гончие, а именно так именовали эти линейные крейсера Royal Navy, могли дать ход в 25 узлов, а броненосные крейсера новой постройки, пусть на 2 узла меньше, но тоже вполне резвые, если учесть, что в Александрии у англичан еще есть 2 броненосца на ходу. В ночной атаке миноносцам удалось потопить один, который перевернулся, и добиться попадания еще в парочку формидейблов, и тем потребуется долгий ремонт. Впрочем, если эти броненосцы подойдут, они уже не успеют принять участие в схватке. Если та примет скверный оборот, германский отряд уйдет в Искендерун, под защиту выставленных мин и береговых батарей. Пора приниматься за дело. Майни хер, пусть у них 12-дюймовые пушки, но у нас такая же броня, непробиваемая с разумных дистанций. Так что начинаем сражение, а там посмотрим, скоро подойдут наши крейсера с фон Дертанном, и ситуация изменится. Лишь бы англичане начали бой именно с нами, а то опасаюсь, что отвернут, такое было бы плохо. Все же отряд контр-адмирала Либерихта Марасса нуждается в поддержке. Сушон не любил думать о плохом, но как командующий был вынужден его учитывать. Крейсера находились в 70 милях к Осту, у ручки ковша, а таким выглядел Кипр на карте, и сейчас спешили на помощь, и должны были подойти через 4,5 часа, и не раньше. Турецкие моряки, как за ними не присматривали германские офицеры, за 2 года сумели устроить форменное безобразие на аккуратных крейсерах, а уж итальянский броненосец чуть ли не погубили, устроив на нем во время ремонта пожар. И столкнись сейчас турецкие крейсера с британскими, то ничего хорошего для них не выйдет, обязательно побьют их корабли с Union Jack'ом на мачтах. Хотя, экселленс, гончие от нас отвернули, набирают максимальный ход. Флагманом у них Inflexible, потом Indomitable, замыкающим Indefatigable. У броненосных крейсеров головным Defense, за ним Black Prince, Duke of Edinburgh и концевым Warrior. Теперь ясно, все же они не зря выслали скауты, эскадра Марасса обнаружена. Сэр Арчибальд Милн решил вначале разделаться с нашими крейсерами, не желает сражаться с линкорами. Что ж, разумная предосторожность, Мне говорили, что командующий станцией на Мальте любит служить на берегу, таких адмиралов и в Королевском флоте можно встретить. Отправьте немедленно радиограмму Маасу, пусть продолжает идти к нашей эскадре на 15 узлах, не стоит ему изматывать кочегаров перед боем. А мы будем преследовать Милна на таком же ходу, сегодня жару котлов как в адском пекле. Заодно посмотрим, как будут драться османы за свою шкуру. Да, пусть фон Дертан с Блюхером не отрываются от османского отряда гросскрейсеров и не ведут бой с гончими в одиночку, потеря этих кораблей для меня недопустима. Отдав приказание, Вильгельм Сушон внимательно посмотрел на вражескую эскадру, которая обходила его отряд по широкой дуге, и этот маневр его изрядно озадачил, ведь бортовой залп его линкоров всего в 32 280 мм ствола, способных послать в противника чуть меньше 10 тонн, в то время как британские корабли могут задействовать от 20 до 24 305 мм пушек, округленно считая 9,5 тонн при худшем из раскладов, а ведь еще могут задействовать 16 234 мм орудий, у них снаряды увесистые, по 174 кг, а с ними и 7 190 мм пушек, снаряд почти центнер весом. Так что все вместе потянет весом на 3,5 тонны. Но броненосным крейсерам лезть в сражение с линкорами не с руки. Их пушки бесполезны против толстой крупповской брони. Теперь Сушону стало понятно, почему адмирал Милн с гончими бросился на гросс-крейсера, в расчете, что те будут убегать от него, и на преследовании спокойно перетопить турок, так как германские корабли легко уйдут. Блюхер при необходимости может набрать кратковременный ход в 25 узлов. Но Либерехт Маас, зная его упрямый и непреклонный характер, османов не бросит, и сейчас, получив радиограмму, пойдет к англичанам навстречу, прекрасно понимая, что значительно уступает противнику в бортовом залпе. К тому же на трофейном итальянском броненосце средний калибр из 12 152 мм пушек сняли, перевооружили на 4 германские 210 мм пушки, добавив еще 4 взамен 8-дюймовых стволов. А вот главный калибр оставили прежним, в 305 мм, прикупив только снаряды дополнительно. Так что подсчет не в пользу Маасса, у него 4 305 мм, 8 280 мм, 2 240 мм и 26 210 мм орудий, с совокупным залпом всего в 7 тонн. Почти двойное преимущество у англичан, вот только броня их кораблей пробивается всеми германскими пушками, в то время как фон Дертан и отчасти Блюхер неуязвимы для орудий броненосных крейсеров, им страшны только гончие. Успеем подойти вовремя, бой между эскадрами будет идти меньше получаса, не страшно. Надеюсь, нашим гросс-крейсерам удастся сбить ход хотя бы одному англичанину. Линейные крейсера типа Invincible, знаменитые британские гончие, что по мысли адмиралтейства должны были быть вроде собак на охоте. Так оно поначалу и произошло. Эти корабли легко расправились с броненосными крейсерами адмирала Шпее у Фолклендских островов, но затем последовало потрясение в Ютландском бою. Глава 31. Авиаторы ошиблись, это не броненосные или линейные крейсера, а броненосцы, причем их тут ровно полдесятка, считать все же пилоты умеют. Перед нами кинги, что числится в эскадре канала, и мы немедленно дадим им бой. Грех упускать такой случай, возможность разбить нашего противника по частям, раз подставился под удар. Франц Хиппер возбужденно потер руки, он не ожидал столь большой удачи от своего первого боевого выхода в море, и, по всей видимости, англичане тоже не ожидали от немцев такой запредельной наглости, вплотную подойти к берегам Туманного Альбиона, и постучать орудийными молотками в чуть ли не в широко распахнутую перед ними дверь, пролив Падикали. Все же война началась совсем недавно, 4 дня тому назад, и Королевский флот еще не осознал в должной мере этого факта. В отличие от Кайзерлихмарине, что было настроено ввести в действие наибольшее количество имеющихся кораблей, и, используя внезапность, причинить своим противникам максимально возможный ущерб. И выполнение этого плана пока произошло в Средиземном море, где были потоплены 3 броненосца с броненосным крейсером, и заблокирован Суэцкий канал. И на юге Африки пошли победы в самые первые часы. Там удалось захватить с моря и суши британский анклав в заливе Урлфиш-Бей, что был вклинен в территорию германской Намибии прямо в ее центре, и заняли его быстрее, чем Люксембург, благо к бухте шла железная дорога. С противоположной стороны этой части континента тоже обошлось без выстрелов, высадили десанты и захватили португальский Мозамбик, чтобы помочь восставшим против англичан бурам. И вот сегодня эскадра линейных крейсеров под его командованием даст бой британским броненосцам, а там будет отходить в обратном направлении, стараясь завести преследующих англичан, что, несомненно, бросится в погоню к Доггербанке, где их встретит линкор вице-адмирала Шейера, что обеспечивают прикрытие в этой набеговой операции. Кто бы сомневался в храбрости джентльменов, они сами ринулись в схватку. Представляю, какая суматоха сейчас идет по всем эскадрам и базам, ведь оповещение радиограммами уже получено. Так что нельзя терять времени, господа, у нас не больше 2 часов времени, а там нам могут отсечь путь обратно. Впрочем, сегодня чудесная летняя погода, утро только началось, и наши самолеты будут постоянно вести разведку. Правда, пилоты путаются, но то объяснимо, по мере опыта научатся более верно определять типы вражеских кораблей. Хотя, быть может, стоит включить в состав экипажа корабельного сигнальщика с хорошим биноклем. Хиппер заметил, как стоявший за спиной в тесной боевой рубке флаг офицер быстро записал в блокнот фактически отданное распоряжение. Немцы старались учитывать каждую мелочь, что могла помочь в войне с гораздо более сильным королевским флотом, вдвое превосходящим по числу вымпелов. А здесь, в Северном море, перевес в силах был колоссальным. На 10 линкоров и 4 линейных крейсера противник имел вдвое большее количество дредноутов, и эта армада, если встреча состоится в море, просто раздавит Кайзерлихмарине. К тому же у англичан сейчас на острове мобилизуют несколько десятков броненосцев и броненосных крейсеров, в то время как на Балтике выводят из резерва 5 первых броненосцев типа Кайзер и десяток старых крейсеров, способных действовать в качестве минных заградителей. И это все, что имеется, все лучшие броненосцы и броненосные крейсера задействованы на Средиземном море или в африканских водах, причем и под турецким флагом. И это отнюдь не ошибка, уже ясно, что англичане не ожидали внезапного удара, хотя сами привыкли наносить его первым. Но то временно, и страшно представить, что будет дальше. Но пока следует воспользоваться моментом, тем более, когда Зейдлиц содрогнулся, дав первые выстрелы из носовых башен по противнику, начиная пристрелку. А спустя несколько минут последовал первый полный залп, рявкнули 4 пушки, и спустя полминуты еще 4, вокруг вражеских броненосцев взметнулись водяные столбы. И так вдоль всей вражеской боевой линии, 4 линейных крейсера торопились использовать свое преимущество в бортовом залпе. Броненосцы типа King Edward 7 строились большой серией из 8 единиц, и вступили в строй с 1905 по 1907 года, то есть корабли относительно новой постройки. В них учитывался опыт недавних войн, в том числе и русских с японцами, который однозначно свидетельствовал, что 6-дюймовые пушки не могут причинить ущерба хорошо забронированным кораблям с большой площадью установленных плит, пусть толщиной всего в 3 дюйма. Потому на верхней палубе вместо казематов установили с каждого борта по 2 орудийные 234 мм башни. Данной, действительно великолепной пушкой вооружались броненосные крейсера. Опыт был признан удачным, заложили еще пару броненосцев, Агамемнон и лорд Нельсон, на которых эти башни стали 2-орудийными, и еще 1-орудийную башню поставили между ними, окончательно убрав из казематов 6-дюймовые пушки, оставив только противоминную артиллерию. Вот только все эти 10 кораблей имели один серьезный недостаток: на дистанции их боя свыше 50 кабельтовых отличить всплески от 305 мм и 234 мм снарядов было совершенно невозможно, даже глазу опытного артиллерийского офицера. Так что от продолжения строительства подобных броненосцев с промежуточной артиллерией вместо единого главного калибра, англичане, в отличие от адмиралов других стран мира, быстро и решительно отказались, сосредоточившись на строительстве дредноутов, линкоров уже нового типа, и вооруженных только с одними большими пушками. Одни из последних классических броненосцев Британской империи, большинство из которых было названо в честь ее составных частей. Они произвели определенное воздействие на умы русских, японских, австрийских, итальянских и особенно французских адмиралов, что те быстро завели свои кораблестроительные программы в тупиковое направление, причем строительство дредноутов в Англии, Германии и США шло одновременно. Непонятно, что произошло, какой-то гипноз, массовое помешательство с внезапным помутнением рассудка, или что-то иное, но кораблей подобного типа построили много, несколько десятков, и в одной только Японии 8 штук. Глава 32. Нам нужно продержаться всего полчаса, господа, а там подойдут линкоры Вильгельма Сушона, и постараться выбить хоть пару английских крейсеров, а то у них слишком большое превосходство в скорости, и действовать они будут предельно нахально, дерзостью англичан в крови, как-никак они потомки знаменитых пиратов, с которых много веков берут пример. Но нам ли, потомкам тевтонов, бояться этих разбойников? Вопрос был чисто риторический, ответа на него не требовалось. Германские крейсера открыли огонь, сцепившись с кораблями противника, который проделал ряд маневров, и теперь ситуация окончательно прояснилась. Английский адмирал Милн выбрал противником для своих линейных крейсеров турецкий отряд, и это было правильным решением на первый взгляд. Трофейный итальянский броненосец имел в бортовом залпе 2 тонны, вот только флагманский Indomitable в 1,5 раза больше, и все 8 пушек имели калибр в 12 дюймов, в то время как на Месуде таких пушек было 4, а еще столько же 210 мм, снаряды которых в 3,5 раза были легче. Броня у противников 6 дюймов, и вполне пробивается главным калибром, но никак не вспомогательным. А вот Фридриху Карлу и принцу Адальберту, адмирал мысленно именовал их прежними именами, придется скверно. 100 мм поясной брони не являются защитой от 12-дюймовых снарядов, а полудюжины 210 мм орудий не нанесут неприятелю серьезного ущерба. А перевес в бортовом залпе в 5 раз, 6 центнеров против 3 тонн с лишним. Лишь концевому принцу Генриху откровенно повезло, против него вышел аристократ, герцог Эдинбургский, имеющий в бортовом залпе только 4 234 мм орудия против 2 240 мм и пары 210 мм пушек. Правда, на английском крейсере на 2 дюйма толще пояс, однако вполне равные по силам противники, да и команды хорошо подготовлены, на крейсере германской постройки собраны самые умелые османы, и немцев хватает. Все понятно, гончие будут истреблять наших союзников, зато мы имеем неплохие шансы проредить отряд адмирала Трубриджа. Но, видимо, англичанин верно нас оценивает, раз выставил свой дефенс при поддержке Уарриара. Блюхеру предстоит подраться с Черным Принцем, противники примерно равны по силам. Что ж, открывайте огонь, пришло время сражаться и надеяться на своевременный приход наших линкоров. Корпус фон Дертанна содрогался от частых залпов 280 мм орудий, били исключительно по флагману, стараясь нанести ему серьезные повреждения, а лучше выбить из линии. Марас сознательно позволил второму британскому крейсеру обстреливать дредноут почти безнаказанно. Немцы отстреливались лишь из 150 мм орудий, зато их башенные пушки уже нанесли неприятелю страшный ущерб, 6-дюймовая броня не держала попаданий 300-килограммовых снарядов, а вот английские снаряды были не способны справиться с вполне надежной броневой защитой линейного крейсера, плиты толщиной в 230 мм на башнях и 250 мм по ватерлинии отлично держали попадания даже 234 мм снарядов, не говоря про 190 мм. Единственным уязвимым местом являлись 170 мм стенки барбетов, но ведь туда еще попасть нужно, да еще под определенным узлом. И вроде по общему весу залпа противники равны, против 8 280 мм орудий германского корабля у англичан столько 234 мм и еще 7 190 мм. Вот только под градом вражеских снарядов линейный крейсер уверенно держится, а вот дефенсу приходится плохо. Корабль горит, лишился 2 труб, так что от линкоров Сушона теперь не уйдет, и англичане будут вынуждены его защищать, а тогда примут неравный для себя бой, но скорее бросит, сняв команду, чтобы не рисковать своими линейными крейсерами, броня которых слишком уязвима. Перенесите огонь на Уарриар, теперь нам нужно повредить этот корабль, чтобы не смог удрать, и накажите его за безнаказанность. Марас не договорил, все немцы в броневой рубке ахнули. Над флагманским турецким броненосцем поднялся густой клуб дыма. Стремление итальянцев принести в жертву скорости броневую защиту сыграло с османами сейчас злую шутку. 305 мм снаряд проломил 6-дюймовые плиты, и огонь полыхнул в барбете, куда поднимали очередные снаряды и заряды. И рвануло с ужасающим грохотом, вначале один раз, и тут же другой, когда огонь добрался до погреба. И броненосец за какую-то минуту скрылся под водой от чудовищного взрыва, буквально развалившего корабль. «Смотрите, Фридрих Карл!» Восклицание оборвалось на громкой ноте, немцы ошарашенно смотрели, как выкатывается из боевой линии корабль, лишившийся 2 труб из 3, и словно смертельно раненый воин, ложится на борт. И это было ожидаемо. Защита гросс-крейсера не была рассчитана на попадание снарядов весом в 4 центнера, которые буквально проламывали относительно тонкие броневые плиты, и взрывы разносили потроха. Корабль сражался сколько мог, не в силах ни убежать от неприятеля, ни нанести ему хоть какие-то повреждения ответным огнем. А теперь еще и принц Адальберт, вполне хладнокровно произнес Маас, с едва сдерживаемой болью наблюдая, как сильно оседает идущий уже головным второй броненосный крейсер. Дифферент на нос заметно увеличился, и неожиданно корабль потерял скорость и вошел форштевнем уже под воду. Наступила агония, при этом два британских линейных крейсера добивали погибающий корабль, а Индефатигейбл присоединился к герцогу Эдинбургскому, и его залпы начали накрывать несчастного принца Генриха, участь которого была предопределена. Однако немцы и турки продолжали отчаянно сражаться. Все же 240 мм пушки с удлиненным стволом и увесистым 229 кг снарядом вполне пробивали броневые плиты любого британского крейсера, хоть броненосного или линейного. Нужно было только продержаться еще четверть часа, уже в бинокль были видны не дымы, а корпуса подходивших линкоров Вильгельма Сушона. Так под огнем английских линейных крейсеров гибли германские броненосные крейсера, даже лучшие из них. Глава 33. Какие настырные, словно псы вцепились, мертвой хваткой. Нужно хотя бы один броненосец потопить, и можно выходить из боя, иначе нам обратный путь успеют перекрыть. Хиппер не скрывал раздражения, пять английских броненосцев дрались яростно, и хотя каждый из них был в полтора раза меньше германских гросс-крейсеров, вот только бортовой залп из четырех 305 мм и пары 234 мм орудий был вполне увесистым, без малого почти 2 тонны стали и взрывчатки. В общей стрельбе вражеской эскадры задействованы 30 крупнокалиберных орудий, против германских 36, залпы вполне сопоставимые по своей мощи. Но все же преимущество германской эскадры начинало проявляться, особенно у Зейдлица и Дерфлингера, имевших по 8 длинноствольных в 50 калибров 12-дюймовых пушек. 229 мм броня британских броненосцев не была рассчитана на попадание таких снарядов, и особенно пострадали оконечности, прикрытые тонкими 3-дюймовыми плитами. Все же защита «Кингов» была определена задолго до появления дредноутов, никто тогда не предполагал, что по кораблю будут пить залпами каждые 30 секунд 8-10 крупнокалиберных пушек. А под таким градом долго не устоять, неизбежно начнутся попадания, число которых будет с каждой минутой увеличиваться, а повреждения от разрывов могут стать фатальными. И это все прекрасно понимали, но англичане упорно дрались, и об отступлении не думали, такое просто в голову не укладывалось моряков Королевского флота, за несколько веков заработавших для Англии репутацию владычицы морей. Но сейчас команды броненосцев столкнулись с сильным противником, и что характерно, до этого никогда не воевавшего с британцами на море, а потому совершенно не имевшего негативного опыта подобных противостояний. Да что там, немцы нисколько не боялись англичан, к тому же много моряков Кайзерлихмарине уже вкусили победы, пусть и сражаясь с итальянцами, и потому имели реальный боевой опыт, который у англичан напрочь отсутствовал, только репутация имелась. Ведь Британская империя толком не воевала на море больше столетия, со времен Трафальгара, уже тогда изведя всех своих оппонентов, кто рискнул осмелиться бросить ей вызов. А ведь флагманский броненосец и четвертый в колонне явно повреждены больше других. Экселленс, вот смотрите, герр-адмирал, сбита труба. Да он начал выкатываться из строя. Флаг офицер чуть ли не приплясывать начал, ведь зрелище было запоминающееся. Большой корабль стал делать отворот совсем не так, как колонна, в момент перекладки руля, получив попадание в плохо защищенное румпельное отделение, и стал выкатываться на мальтке, командир которого капитан Цурзи Левинцов тут же сделал отворот на него, устроив замечательный кроссинг Т, из орудий всех своих 5 башен с выгодной дистанцией, вокруг британского корабля выросли всплески, а потом начались попадания, когда линейный крейсер перешел на стрельбу полными залпами из 10 280 мм стволов, содрогаясь всем корпусом. Вот на такой обстрел британский корабль не был рассчитан, его начало охватывать пламя, а затем полыхнул пожар в бортовой передней 234 мм башне, которая прикрывалась броней в 7 дюймов, и начались взрывы в казематах 6-дюймовых пушек, радостное и одновременно ужасающее зрелище. Вроде бы 10 минут тому назад был полный сил броненосец, сейчас прямо на глазах превратившийся в ярко освещенную пылающую развалину, которую начали затягивать клубы едкого черного дыма. «Вот так», — только и сказал Франц Хиппер, чувствуя нахлынувшую эйфорию. «Вражеский корабль явно был уже не жилец на этом свете, и скоро уйдет в царство Нептуна, и будет самым первым». Вот только додумать адмирал не успел. На флагманском броненосце неожиданно полыхнула кормовая башня, броня которой не выдержала попадания 305 мм германского снаряда, имевшего отличную пробиваемость. И попал он в уязвимое место, туда, где броня не 12, а всего 8 дюймов, разглядеть было сложно. И его судьба стала страшной, яркая вспышка и огромный клуб дыма, вырвавшийся наружу, напрямую свидетельствовали о взрыве погреба. Вражеский флагман подбросило, броненосец, уже изуродованный, с оторванной носовой оконечностью, заваливался на борт, и не прошло нескольких минут, как исчез с поверхности моря, только обломки, да плавающие моряки из тех, кто сумел вовремя спрыгнуть в волны с погибшего корабля, очень немногие счастливцы. Радостные крики прокатились по Зейдлицу, слаще зрелища, чем уничтоженный враг не существует для моряка, и тут же вопли повторились. Обычно сдержанные и дисциплинированные немцы впали в безудержное ликование, и повод к тому имелся. Мальтке добил поврежденный броненосец, и тот получил несколько десятков крупнокалиберных снарядов. Повреждения нарастали снежным комом в декабре, а живучесть корабля на такое не рассчитывалась. Броненосец просто опрокинулся, из уцелевшей трубы по поверхности моря стал стелиться дым. И, видимо, это тягостное зрелище стало для англичан той лишней соломинкой, что сломало хребет верблюду. Три оставшихся в колонне броненосца сделали разворот, демонстрируя намерение выйти из боя. «Легким крейсерам выловить уцелевших, и спасем, и пленники будут», — скомандовал Хиппер, и хотел отдать приказ на общее преследование отходящего неприятеля. И в этот момент ему протянули листок радиограммы, переданный с разведывательного аэроплана, с запоминающимся оттиском. Немцы всегда проявляли характерную предусмотрительность. «Грюншейзе, ферфлюхте». Не в силах сдержаться, Франц Хиппер обложил руганью внезапный изворот судьбы. Такое бывает, и даже адмиралы порой не сдерживаются. И, успокоившись усилием воли, негромко произнес: «Мы возвращаемся к Доггербанке, держать ход 22 узла. В море вышло две эскадры Грандфлита, и мы должны успеть соединиться с Шейером. Поздравляю, нас ждет генеральное сражение». Линейные крейсера Мальтке и Гебен имели всего 280 мм пушки, но их было 10, да и броня на них была вполне линкорная, так что противник для гончих Королевского флота был крайне опасный. Недаром Гебен именовали ужасом Востока, и причинил он немало хлопот английским и русским адмиралам. Глава 34. «Это вам не наши несчастные гросс-крейсера расстреливать, сражайтесь с Нассау, если пожелаете». В чуть дрогнувшем голосе контр-адмирала Либерихта Марасса прозвучала нескрываемая горечь. Та быстрая расправа, которую учинили на его глазах линейные крейсера Королевского флота, потрясла его до глубины души. Появилось отчетливое понимание, что отрядам броненосцев и броненосных крейсеров категорически противопоказано воевать с линкорами и линейными крейсерами, вернее с их соединениями. С одним или парой можно вполне справиться, но ни в коем случае не вести бой с группой дредноутов. Шансов никаких, что сейчас продемонстрировано с гросс-крейсерами германской постройки и с итальянским броненосцем, что оказался вовсе не быстроходным и к тому же совсем не броненосцем в прямом смысле слова, а тем преснопамятным младенцем, из категории избиваемых. Дефенс горит, выходит из строя. Британский флагман крейсерской эскадры выглядел жалко, лишился двух труб, на нем полыхали пожары. Бой с германским линейным крейсером дорого ему обошелся, хотя времени прошло всего ничего. Носовая башня британского крейсера вышла из строя, задрав стволы, а вместе с ней прекратили огонь 3 из 5 190 мм башен. К тому же корабль получил сильный дифферент на нос, а ведь он всего на треть легче фон Дертанна по водоизмещению, но уступает ему во всем, вдвое меньше бортовой залп. Да и снаряды главного 234 мм калибра в весе чуть ли не в два раза легче, а 190 мм втрое. Бронирование смешные 6 дюймов против 10-дюймовых плит, а скорость 23 узла, на 3 меньше. Так что даже уйти не сможет. Вот в чем превосходство турбин над паровыми машинами. Экселленс, а ведь англичане оставляют дефенс. Крейсера подошли по оба борта и снимают команду. Видимо, английский флагман не желает вести бой с линкорами, который для него станет, может быть, и последним. Мы легко разделались с дефенсом, а ведь это сильнейший из броненосных крейсеров, с таким же бронированием, что и у гончих. Наши снаряды данную защиту легко пробивают, да и Блюхер уверенно ведет бой с Черным Принцем. И продлись схватка дольше, он бы одолел со временем неприятеля. Все же 8 210 мм стволов против 4 234 мм. А вот 15 см пушки можно не считать, их время прошло, только на легкие крейсера ставить. Действительно, схватка между двумя большими броненосными крейсерами шла при явном превосходстве германского тяжелого крейсера, названного так за мощь главного калибра из 12 210 мм пушек, из которых 8 могли стрелять на борт, да и скорость составляла 25 узлов, вполне на уровне линейного крейсера, хотя были установлены паровые машины, но необычайно мощные, 38 тысяч лошадиных сил совокупно, и бортовая броня в 180 мм устанавливалась специально под английские 234 мм снаряды, попадание которых уверенно держало. Вот только корабль драться с гончими не мог, хотя строился из расчета на схватку именно с ними. Все дело в том, что в Германию 8 лет тому назад просочились слухи, что в поддержку своего дредноута и последовавших за ним еще 6 таких линкоров, англичане приступили к постройке 3 линейных крейсеров. Последние меньше по водоизмещению, а как иначе, это ведь крейсера, и будут вооружены в отличие от дефенсов единым главным калибром в 234 мм и достигать скорости в 25 узлов, на пару больше, чем у предшественников. Немцы всегда отличались практичностью, каждый их корабль был в чем-то лучше предыдущего. Взяв за основу Шернхерст, его проект быстро переработали, увеличили водоизмещение до 15 тысяч тонн, поставили вместо 8 210 мм орудий 12, причем все в башнях, увеличили на дюйм броневой пояс, как раз на противостояние британским 234 мм орудиям. Получился отличный новый и первый в мире линейный крейсер, почти копия линкоров типа Нассау, только меньше и длиннее, и со своими характерными особенностями. Вот только каково было безмерное удивление чинов адмирал-штаба и лично статс-секретаря Альфреда Тирпица, когда вскоре выяснилось, что полученные секретные сведения являются дезинформацией, подсунутой этим старым прохвостом Джеки Фишером. Нет, водоизмещение и скорость остались те же, а вот число 234 мм стволов резко уменьшилось до 8, зато увеличен калибр до полновесных 305 мм, как на самом дредноуте. И это стало для немцев пренеприятным сюрпризом, Блюхер сразу же оказался тем самым мальчиком для битья. Перерабатывать проект было поздно, тут или продолжать строительство дальше, либо разбирать на стапеле, и заложить вместо него новый корабль, с учетом всех нужных поправок. И впервые экономные и прижимистые немцы стали осуществлять оба варианта, здраво решив, что лучше быть с Блюхером, чем без него. А новый корабль получил имя фон Дер Танна. И тут для инвинсиблов вышел грозный противник, ведь он получился крупнее, на нем поставили турбины, что выдавали 26 узлов хода, а броня утолщена из расчета противостояния как раз британским 305 мм снарядом. Изменился и состав вооружения, вместо дюжины 210 мм орудий установили 8 280 мм, причем средние башни разнесли по диагонали, с возможностью вести огонь на противоположный борт. И вроде водоизмещение было увеличено всего на 4000 тонн, но разница между кораблями была существенной, фон Дер Танн стал действительно линейным крейсером, с упором на первое слово. Как я понимаю, сражение закончено, и англичане не желают его продолжать. Мараз задумчиво посмотрел на уходящие британские корабли. Добитый торпедами «Дефенс» затонул, а с флагманского линкора поступил приказ Сушона воздержаться от преследования. Но не будем сетовать, ящик Пандоры уже открыт, и война будет жестокая, Англия не та держава, что добровольно согласится уступить свое владычество на морях. Сегодня мы получили от них четкий ответ. Либерехт Марас стал первым германским адмиралом, погибшим в Великой войне. Часть третья. Победить до листопада июня-август 1914 года. Глава 35. Можем считать, Генрих, что нам удалось больше, чем мы замыслили. Англия слишком долгое время была уверена в своих силах, а мы ей преподали несколько болезненных уроков. А вот теперь настала очередь Франции. Париж был вынужден объявить нам войну, ведь мы заняли практически всю Бельгию и вышли к границе. Причем оказалось ненужным проходить войскам через Маастрихтский коридор, потому что наши доблестные солдаты проложили себе путь через Льеж и Намюр, сходу захватив укрепление. А теперь последует удар серпом, историческим опытом, пусть он получен из будущего, не стоит пренебрегать. Кайзер прошелся по кабинету, как говорят русские, гоголем, чуть выпячивая грудь. Действительно, события развивались как нельзя лучше, и совсем не походили на те, что имели место в реальной истории. Бельгия была сокрушена мощным внезапным ударом всего за 10 дней, причем почти все дивизии этого маленького королевства даже не успели мобилизовать резервистов. И все благодаря тому, что с первых же часов наступления вперед была брошена конная группа генерал-полковника Августа фон Маккензена, и сейчас в ней были все 10 кавалерийских дивизий, действующих в составе 4 корпусов. Но всадники скорее были не ударной силой, а своего рода подпоркой. В каждый корпус была включена бригада инфантерии, что проделывала марши не пешком, а на грузовиках. К тому же ей придавался целый кирасирский полк на бронеавтомобилях, усиленный передвижными батареями на грузовиках, в кузовах которых на тумбах поставили короткоствольные 75 мм легкие орудия. Именно они прокладывали дорогу корпусам вперед, действуя стремительно и не давая ни малейшей возможности бельгийцам хоть как-то отреагировать на глубокие прорывы вглубь их страны, куда моментально вливались крупные конные массы. Свою роль в дезорганизации бельгийцев сыграло и то, что впервые были применены бронепоезда, впервые опробованные на учениях в прошлом году. Границу они миновали под видом грузовых составов, бронированные вагоны прикрывались дощатыми щитами с соответствующей маркировкой. Хитрость увенчалась полным успехом, удалось захватить мосты, которые противник не успел взорвать, как и сохранить неповрежденным железнодорожное полотно. Так что два армейских корпуса, по окончании мобилизации были быстро переброшены вслед за кавалерией, и сейчас уже вели бои с французами, что выдвинулись на помощь бельгийцам. Вот только галлы уже отступали, не выдержав потерь, и все дело в наличии в германских дивизиях по 2 дивизиона 105 мм гаубиц и почти сотни пулеметов, в 4 раза больше, чем полагалось по прежнему штату. И число это удвоится в течение 3 месяцев. Дело в том, что удалось скрыть до последнего момента наличие на складах огромного количества пулеметов, свыше 10 тысяч штук, которые судорожно изготовили за 3 предвоенных года. Их выдали за месяц до войны, и каждый пулеметный взвод в батальонах был немедленно развернут в полнокровную команду, благо сами расчеты уже подготовили, и те терпеливо ждали только своих МГ-08. Зато теперь яростные контратаки французов в их нелепых красных штанах сметались убийственным свинцом, шрапнели длинные очереди моментально остужали галлов, что так жаждали отвоевать Эльзас с Лотарингией. Прорыв увенчался полным успехом, Бельгия раздавлена, правительство не успело удрать, короля Альберта ловит наши уланы, он со свитой непонятно куда уехал из Антверпена в последний момент. Тамошняя крепость только изобразила сопротивление, а британцы не успели высадить свою морскую пехоту, так что и Фландрия теперь в наших руках. Короля со свитой, скорее всего, вывезли на своих миноносцах англичане. Наши крейсера во время набега потопили парочку. Однако, не исключаю, что наш братец сейчас сидит на каком-то из голландских островков, в устье Шильды таковых несколько. Впрочем, это не играет уже никакой роли, когда потеряно все королевства, теперь он монарх в изгнании. Генрих усмехнулся, Альберта ему было немного жаль, но не настолько, чтобы сожалеть об уже содеянном. Германия была намного дороже, и то, что война развернется не на жизнь, а на смерть, в том у него не имелось ни малейшего сомнения. Так что сантименты в сторону, они мешают делу. Теперь Европа никогда не станет прежней, она изменится. Но не настолько, как в прочитанной литературе, мир по англо-франко-американским правилам ему категорически не нравился. А потому, зная об уготованной Германии участи, с Францией поступит соответствующим образом, согласно старинного правила, какой мерой мерите, такое и вам отмерит. А вообще нужно поступить с галлами проще, vae vitis, и пусть платят за разбитые горшки сами. Они 43 года жаждали этой войны, говорили о реванше каждый день, но при этом не спрашивали самих эльзасцев. А когда Наполеон краил по собственным лекалам германские земли, в Париже об этом стараются не вспоминать, вроде, как и не было в истории 120 лет тому назад наглых и захватнических войн, со времен их Первой Республики, а потом империи. Нет, в Париже восклицают, что это совсем другое, дескать, мы имеем полное право давить несогласных, но если к нам применяют эту же логику, то нельзя, потому что это другое. Разбить ее на куски, восстановить права исторических земель, тогда французы перестанут быть угрозой в будущем. Кайзер ощерился, и Генрих в который раз удивился странному созвучию их мыслей. Но победить англичан мы сможем только в одном случае, если отберем у французов флот. Можно оставить многое, нам нужны только линкоры и, пожалуй, Дантоны, этого вполне хватит для восполнения понесенных потерь, а они будут и большие, Вилли. Слишком силен королевский флот, чтобы мы могли с ним в одночасье справиться. Но на суше вполне, надо наступать на Суэц, и не жалеть усилий. Для начала следует нанести подготовленный удар. В портах Алжира на транспорты началась погрузка колониальных войск. На полудюжину этих кораблей французы извели прорву денег, руководствуясь только своими соображениями. Пятерку заложили в течение 1987-1908 года, когда дредноут давно вошел в строй, и адмиралы всех стран могли оценить его появление вполне разумно. Глава 36. Надо же, их уже успели отремонтировать или в отличие от дефенса эти крейсера не успели получить серьезных повреждений. Либерехт Маас не мог поверить в удачу, нарваться у мыса Матапан, что вытянулся от берегов Пелопоннеса, на отряд британских броненосных крейсеров, с которыми сражался 10 дней тому назад, много стоило. Да еще ранним утром, когда те просто не успеют оторваться от погони и убежать в Мальту, где стоят линейные крейсера, знаменитые гончие. Вот встреча с ними не сулила ничего хорошего, инвинсиблы чуть быстрее Блюхера, и спасет только вечер, если такая встреча все же состоится. К тому же следует учитывать, что летние ночи короткие, и закат торопится встретиться с рассветом, так что приходится учитывать все обстоятельства, но сейчас следует возблагодарить судьбу, что до Мальты далеко, как и то, что путь туда британским крейсерам он перекрыл своим отрядом. Майнихерин, мы сведем с ними счеты, впрочем, или мне это только кажется, но и англичане настроены на драку с нами. Именно так, экселленс, они явно решили атаковать нас, и пошли навстречу, а их легкие крейсера настроены помериться силами с нашими, там схватка будет равная, трое против троих, города немецкие против городов английских, не находите, господа, в этом есть что-то символичное, вопрос адмирала остался без ответа, так как был чисто риторическим, а в том, что схватка будет равной, никто не сомневался, на германских крейсерах два года тому назад сняли 12 105 мм орудий, поставив вместо них куда более солидные 150 мм пушки с длиной ствола в 45 калибров. Правда, в количестве всего 6 штук, на носу и корме, и по 2 в спонсонах на каждый борт. По опыту войны с итальянцами стало ясно, что прежние скорострельные орудия слишком слабы, чтобы нанести повреждения кораблям, имеющим броневой пояс, даже 2 дюйма брони, которые имелись на таунах, хорошо держали попадание 17-килограммовых снарядов, а вот увесистые 150 мм снаряды, весом в 45 кг эти 2 дюйма брони пробивали уверенно, так что англичане себя перехитрили, не приняв в расчет, что немцы могут кардинально усилить корабельную артиллерию, и вместо подводных 45 см торпедных аппаратов установили по сдвоенному 50 см поворотному на каждый борт, и приспособили крейсера для постановки мин. Последних могли принимать до сотни штук, но сейчас в набеговой операции, их понятное дело, не взяли. Зато последние германские бронепалубные крейсера броневого пояса не имели, только скос бронепалубы за угольными ямами. Зато построенные позже корабли типа «Магдебург» уже были настоящими легкими крейсерами, с протяженным броневым поясом в 60 мм. И такая защита должна была выдерживать попадание британских 6-дюймовых пушек, вот только Кёльн, Майнц и Аугсбург ее не имели. Впрочем, броневой пояс отсутствовал и на Веймуте, ровеснике германских крейсеров, да и большую пользу Дублину и Чатиму он вряд ли принесет, хотя отряда попадания убережет. Единственное, в чем превосходили английские тауны германские бурги, так в одной 152 мм пушки, у них было по 8, с бортовым залпом в 5 стволов, на 4 150 мм орудия. Зато скорость у британцев на узел меньше, а ведь даже такое мизерное превосходство может сыграть свою положительную роль, но то только бой покажет. В храбрости англичанам не откажешь, полезли в драку. А с чего бы это так терять свое знаменитое хладнокровие? Маас сохранял хладнокровие, но напряженно размышлял над ситуацией, и поневоле приходил к выводу, что гончие с Мальты все же вышли, и сейчас находятся в море, вопрос только где конкретно. Впрочем, и он получит поддержку, все 4 линкора Сушона с 3 городами в 120 милях, на траверзе Крита, и обязательно придут на помощь. Однако у Триполи крутятся французские броненосцы, в Африке тоже началась война, и туркам придется несладко. Все же галлы не итальянцы, и вполне могут начать вторжение из Туниса, и тут помощь невозможна, пока англичане крепко сидят в Египте, имея там две дивизии пехоты с бригадой кавалерии. Однако сразу же с началом войны три отборные османские дивизии двинулись в наступление по бесплодной Синайской пустыне, стараясь проделать путь в 150 километров как можно быстрее. Все дело в том, что северный вход в Суэцкий канал удалось заблокировать потопленными транспортами, и стоящие в Александрии три броненосца войти в него не смогут. Зато два германских броненосца из африканской эскадры вице-адмирала Ингена уже в Красном море. К ним присоединились три маленьких турецких крейсера, бывшие германские типа «Газелли», и вот этому отряду вполне по силам зайти в канал с юга и захватить Портсаут. И тогда все, королевский флот не сможет использовать канал до конца войны, путь для транспортов из Индии и Австралии возможен только через два океана, огибая мыс Доброй Надежды. А еще есть определенные шансы на то, что египтяне восстанут против англичан, что фактически оккупировали страну. Но для этого нужны морские победы, и достаточно убедительные, чтобы все жители увидели очевидную слабость Британской империи. Тут Восток и сильные всегда найдут опору, а вот слабых во все времена презирали. И никак иначе, люди, как и державы, должны занимать только им предназначенное место под солнцем. Все конфликтующие в один и краткой мировой войне стороны прекрасно понимали всю важность обладания Суэцким каналом, турки даже отправили даже две дивизии. Те до канала дошли, даже переправились на западный берег, но под ураганным огнем корабельной артиллерии пришлось отступить быстро, что не успели выставить хотя бы мины, или затопить хоть какой-нибудь транспорт. Глава 37. Главное, чтобы нам хватило сил на обходящем фланге, Эрих. Армия генерала Клука на подходе к Амьену. Хорошо, что железные дороги Бельгии нам удалось захватить в целости, не дали подорвать мосты. Но тут идет другая война, французы сражаются отчаянно, и только гаубицы с пулеметами позволяют нам продолжать наступление. Но учти, по Сомме уже формируется целый фронт из резервных дивизий, и переправа через реку легкой не будет. Но нам надо продвигаться дальше, а там выйдем к Сене. А пока стоит полюбоваться красотами Ла-Манша. Именно здесь Бонапарт разбил лагерь, чтобы высадить свои войска на острове. Командующий конной группой генерал-полковник Август фон Маккензен в своем неизменном гусарском ментике и мохнатой шапкой с эмблемой Адамовой головы, что была символом его подшефного полка бессмертных гусар, усмехнулся, разглядывая синюю гладь пролива. Город был заполнен германской кавалерией, усталые и исхудавшие за 3 недели беспрерывного наступления лошади только мотали головами, да и люди чуть ли не сваливались с ног, хотя и были привычны знаменитые кайзермарши, но одно дело на учениях, и совсем иное на войне, под пулеметным и артиллерийским обстрелом противника. Тут и потери, и постоянная нервотрепка, приходится разворачиваться из походных колонн для решительных атак. Только лагерь ему пришлось свернуть, экселленс, когда узнал о трафальгарском несчастье. Да и австрийцы выступили тогда, только под Кульмом были окружены и принуждены к капитуляции. Видимо, воспоминания над ними давлеют, потому сейчас очень осторожничают, до сих пор войну французам и англичанам не объявили. Нам этого пока не нужно, да и незачем венским союзникам злить понапрасну наших петербургских друзей. Да и воевать им нынче ни с кем, Италия притихла и выжидает, чем закончится для нас поход на Париж. Если успешно, то тогда в Риме живо вспомнит, что были нашими союзниками, и можно ожидать перехода Альп. Они ведь полны желания отвоевать Савою и Ниццу, да и от Корсики не отказались бы. А Тунис вполне достойная компенсация за Ливию, поверь, Эрих, они поведут себя как мелочные торговцы, и будут завывать о помощи им, несчастным, как балаганные актеры под визг шарманки. Но не думаю, что так будет. Почему, экселленс, ведь это очевидно. Их опутали долгами по рукам и ногам, как прежде русского монарха, только царь сумел отказаться от такой помощи. А вот коротышка не сможет, зря они столько лет истерично себя вели, призывая к реваншу за Лиссу. Союз Вены и Рима противоестественен, рано или поздно они передерутся между собой, и я ставлю на австрийцев. Пожалуй, и тут вы как всегда правы, экселленс. Людендорф кивнул, соглашаясь с доводами командующего. Все это время он ему старательно подыгрывал, никогда нельзя показывать вышестоящему, что ты умнее его. Лучше заполучить полное доверие, тогда для результата это станет намного важнее, ведь начальника штаба награждают не менее щедро, чем его шефа, потому он совсем недавно получил вожделенные погоны генерал-лейтенанта, а к ним пригоршню орденов. Каждый из королей Германской империи наградил его собственной весомой наградой, и насчет Италии нисколько не заблуждался, та тайком проводила мобилизацию, доводя полки до полного штата. Вот только не определилась, на кого будет напасть выгоднее, на французов или австрийцев. Так что разведке нужно следить, где начнут наращивать войсковые группировки генерал Кадерна, тогда все полностью и прояснится. Как начальника штаба группы, а фактически армии, Людендорф постоянно получал общие сводки, и потому был в курсе многого. Но пока войны итальянцы не начнут, будут выжидать до последнего, но если на них сильно надавят союзники, то тут хочешь, не хочешь, но придется возмещать взятые взаймы франки и фунты. Скорее всего, австрийцы сильно обрадуются, у них будет законный повод начать войну со своим соседом, к которому у них накопилось множество неразрешимых тяжб. Да и казус белли найдется, недаром австрияки флот в Катарскую бухту перевели, оттуда до Албанской Валлоны, где сейчас турки формально защищаются от возможной высадки франко-английских войск, рукой подать. Все сейчас будет решать одно обстоятельство, куда французы отправят из Алжира свой колониальный корпус, 4 самых лучших дивизии, наиболее опасных, так как солдаты обстреляны в беспрерывных стычках с берберами или тауригами. Если во Францию, то это одно дело, но как только транспорты пойдут в Тунис и дальше до Египта, ситуация обострится до крайности. Сами по себе турки сильны, вот только проблема в том, что ни в Ливии, ни на Синае дорог нет. Возможно построить узкоколейку через каменистую пустыню до Суэцкого канала, но на это уйдет уйма времени, а десант не высадишь. Турки и так ошеломлены потерей 3 своих кораблей, а кайзерлих Марини слишком слаб, чтобы полностью контролировать все восточное Средиземноморье. Хоть Кипром овладели, и то хорошо, что британцы не ожидали такой немыслимой дерзости. Но как только придут мобилизованные броненосцы, то ситуация кардинально изменится. Англичане смогут высадить десант на побережье Палестины или Леванта в любой момент, да и на позиции вдоль канала выдвинуть подкрепление. Хороша Булонь. Тут за дневку баварская кавалерия в себя придет, а нам с тобою надлежит выезжать к Сомме. Надеюсь, армия Клука уже к вечеру войдет в Амьен. Это ключевой город, тот самый шверпункт, из которого путь на Париж будет открыт. Согласен, с вами, экселленс, но столицу Франции будет взять намного легче, если кавалерия выйдет к Сене на всем ее нижнем течении, а наша штаб-квартира из Булони переместится в Гавр. Оттуда до Парижа всего 200 километров, и можно конницу продвигать дальше на запад, или повернуть на юг, обходя столицу. Но тут будут решать вставки, пока же мне нужно подготовить необходимые приказы. Август фон Маккензен, один из знаменитых фельдмаршалов кайзера Вильгельма II, в своей любимой униформе. Глава 38. Сандра, теперь ты сам прекрасно понимаешь, почему я всячески старался избежать самоубийственной войны, а ведь чуть не сделал непоправимое, но вовремя остановился у самого края пропасти, в которую нас так старательно подталкивали враги, что объявляли себя друзьями. Прости, я ведь тоже не догадывался о той участи, что нам всем подготовили. Стравить и заставить вести меж собой войну до полного истощения. Когда читал книги, то порой волосы дыбом вставали. У меня брат за войну ратует до сих пор, как черногорки своего лукавого к ней подталкивают. Думаю, немало зато им денег посулили, раз так ходатайствуют. Великий князь Александр Михайлович пребывал в раздражении, его буквально бесили те самые агенты влияния, о которых так дотошно писали в книгах, а по нему так изменники и предатели, готовые продать собственную державу за те самые пресловутые 30 сребреников. И ведь погубили бы, гады, собственными руками всеобщую поруху устроили, но божий промысел, не иначе, в очередной раз спас отечество. И Ники хорош, нет, действительно молодец, никто и не заподозрил, что царь такое знает, его ведь многие за вечно молчаливого простеца принимают, под каблуком у жены давно находящегося. И ведь обманулись, на Столыпина покушение чуть ли не 20, а Ники как бы в стороне, политику и реформы другими руками вершит, и на себя одеяло не перетягивает. И все потому, что к сокровенному 4,5 года тому назад прикоснулся, и многое стало изменять, потихоньку и себя с семьей, и страну в спасительную сторону направлять. А ведь против него весь генералитет за малым чуть ли не ополчился, а он только вздыхает тяжело каждый раз на заседаниях Государственного совета, и все с ним соглашаются, война с Японией ущерб сильнейший нанесла, потом революция с беспорядками, что по России прокатилась, большое неустройство принесла. Какая уж тут активная внешняя политика, в стороне бы остаться от проблем, и ни в каких войнах не участвовать. И ведь многих обманул, балансировал постоянно, и стравливал между собой, всех тех, кто хотел его использовать к собственной выгоде. А вот оголтелых приструнил, причем к суду не привлекая, только сейчас Сандро отчетливо представлял, сколько реальных врагов раньше времени с жизнью расстались, причем вполне по естественным причинам, по крайней мере, именно так кончины и были восприняты. И ведь дурного в том не заподозришь, благообразен старик, милый сердечен. Потому многие на Петра Аркадьевича грешили, с его знаменитыми столыпинскими галстуками, когда террористов вешали гроздьями по приговорам военно-полевых судов. А вот тех, кто всех этих мерзавцев финансировал, денежку немалую выделял на убийства, стачки и беспорядки, не трогали, до поры до времени, как сейчас выяснилось. А ведь не забыл самодержец ничего, просто ждал удобного момента, а потом счеты сводить начал, и чужими руками, дотянувшихся не только до Парижа и Лондона, но даже до Нью-Йорка. И молодец, тут только рукоплескать нужно, если бы сам Сандро оказался на его месте, то всех потенциальных убийц под нож бы отправил без промедления, причем в прямом смысле, и не озадачивался всяким на то правосудием, что в нынешних условиях только потворствует преступникам, и вместо виселицы матерые убийцы на каторгу отправляются. Слишком либеральные реформы провел покойный дядя, тоже с террористами миндальничал, что в Лондоне и Париже в змеиный клубок сплелись, они его потом и бомбой разорвали на Екатерининском канале, как потом в Москве его сына, великого князя Сергея Александровича. Плохо, что до Ники это слишком поздно дошло, однако хорошо, что царь вовремя спохватился и, сделав правильные выводы, отшатнулся от Антанты, отказавшись воевать за ее интересы. Сандро, к нашей выгоде, чтобы наш братец Вилли воевал с лягушатниками и любителями овсянки до умопомрачения, тихо произнес Николай, и его глаза нехорошо сверкнули. На это заявление Александр Михайлович только пожал плечами, также негромко ответил: «Война не затянется, как и в прошлый раз французов быстро сокрушат и подпишут капитуляцию в Версальском дворце. Не думаю, Сандро, сейчас воюют миллионные армии, которые быстро не сокрушить. К тому же дух галлов крепок, и потому что реванша жаждут, и чудовищных потерь еще не понесли. К тому же их всячески поддерживают англичане, и перебросили через порты на фронт не 4, а все 6 дивизий, и еще перебросили бы, только они свои доминионы только мобилизуют. Так что немцам взятие Парижа ничего не даст, война будет продолжаться, а бои пойдут по реке Луаре. Хотя, думаю, если итальянцы начнут воевать за Антанту, то Вилли одержит победу раньше, осенью, может быть к концу года, но Франция будет оккупирована его войсками. Пожалуй, ты прав, Ники, после долгой паузы отозвался Сандро, похоже на то, что англичане в привычной манере будут воевать до последнего союзного им солдата, им это не впервой. Но сейчас дело приняло другой оборот, война идет по всей Африке. Идет, и что это меняет, у Royal Navy хватает кораблей, чтобы закрепить за собой Средиземное море, и к осени установить морскую блокаду всех германских колоний, кайзеру тут не поможет его многомиллионный рейхсвер. Лондон же начнет создавать за счет собственных колоний огромную регулярную армию, чем Китченер уже занимается, и у него получится, как мы с тобой знаем. А для нас наступает значимый период, закупки угля и нефти уже резко увеличились, и со временем турки и кайзер пойдут на большие уступки, нужно только подождать. А как их бить начнут, то и броненосцы с линкорами продать можно, Вилли окажется в такой ситуации, что каждому кораблю рад будет, особенно на Средиземном море. Нам нужно только подождать, и за это время закончить реформы. Германский истребитель «Альбатрос» считался одним из лучших в один и краткой мировой войне, а в этой реальности он появился в небе намного раньше. Глава 39. Теперь швабам придется туго, как только мы доставим колониальные дивизии во Францию, то пойдем к Кипру и Дарданеллам, и выметим их оттуда в течение месяца. И затем Палестиной займемся, нам с моря снабжать войска не в пример проще, чем им по одной нитке железной дороги. Но сейчас нужно довести транспорты до Тулона и Марселя. Командующий 2 и краткой дивизией контр-адмирал Виктор Баптистинсон и прошелся по мостику, наблюдая за медленно идущими транспортами, что вышли из Орана, из других портов Алжира, Марокко и Туниса. Сейчас тоже отправлялись к берегам Франции огромное число пароходов. На лайнерах и других пассажирских судах порой было не меньше батальона пехоты с орудийной батареей, на транспортах всевозможные грузы военного назначения, от боеприпасов и орудий, да совсем вроде бы пока не нужного снаряжения. Но командиры поступали правильно, потому что на войне никогда не знаешь, что тебе может пригодиться. Тем более сейчас, когда на фронте дела пошли неважно, да что там, ситуация крайне паршивая. Честно говоря, никто не ожидал, что такая кутерьма начнется. И тому было множество причин, и самое главное, русско-французский альянс за последние годы стал потихоньку разваливаться, и в конечном итоге пришел к своему логическому концу. Царь Николай просто из него вышел, не желая воевать за интересы Франции. И началось все с войны русских с японцами, когда Париж не только отказался соблюдать свои обязательства и объявил нейтралитет, но даже последний не стал благожелательным по отношению к союзнику, а такие вещи обычно не прощаются и никогда не забываются. Но тут все понятно и вполне объяснимо, французы пришли в шок, когда на их глазах азиаты, еще полвека тому назад дикие, раз за разом стали наносить поражения на суше и на море великой в прямом смысле державе, 100 лет тому назад сокрушившую империю Наполеона. Великая армия Бонапарта просто исчезла на заснеженных просторах России, за Неман перебрались обратно ее жалкие остатки. Но потом была Крымская война, где племянник под именем Наполеона III взял убедительный реванш, и русские подписали в Париже унизительный для себя мир. А дальше история в очередной раз показала, что от величия до катастрофы только один шаг, и свалиться с вершины, покатившись по крутому склону вниз, до самой пропасти, можно очень быстро, что и произошло с Францией в 1870 году. Пруссаки нанесли жуткое поражение под Седаном, армия Наполеона III была разгромлена, а Париж оказался в осаде. Пришлось заключать позорный мир, по которому уплачивалась огромная контрибуция, и были отданы Эльзас с Лотарингией. Бисмарк не хотел брать Кахину, которую предложили ему в качестве откупного, канцлер не жаждал тогда колоний. Император отрекся от престола, Париж любит только победителей, и в стране была объявлена очередная республика. Но выводы французы сделали быстро, пришло осознание, что с объединенной Германией воевать один на один страшно и чревато разгромом, нужен сильный союзник. И пошли протаренным в истории путем, наняли за свое золото такого в лице Российской империи, причем на самых выгодных условиях. Ведь надо найти таких дураков, чтобы согласились воевать за данное в долг золото, в кредит, который необходимо уплачивать, проливать и умирать в долг, который все равно будут уплачивать дети и внуки заемщика. Но русские таковыми оказались, вернее их правящая верхушка, которая охотно брала деньги себе, цинично считая, что потом хоть потоп, не им же возвращать взятый на кабальных условиях капитал. Зато Франция, позвенев монетами, задешево приобрела могущественного союзника с миллионной армией мирного времени.